Здравствуйте. В сегодняшней заключительной лекции пойдет речь о драматургии Чехова. То, что сделал Чехов в прозе, может быть, только в последние 20 лет, осмысляется как переворот, как новое слово. То, что сделал Чехов в драматургии, современники почувствовали сразу и, в общем, этого не приняли. Известна история провала первого спектакля по чеховской «Чайке» в Петербурге в Александринском театре. В театре были отличные актеры. Они очень хорошо относились к писателю. Они очень хотели хорошо сыграть. Но они играли традиционный театр. Они играли традиционную пьесу. Они стремились обнаружить конфликт. Они стремились сыграть сюжет, интригу. В «Чайке» ничего этого не было. И поэтому 96-й год, год провала чеховской пьесы, был для писателя настолько тяжелым, что он решил, что он никогда больше пьес писать не будет. К счастью для нас, он передумал. И новое слово в чеховской драматургии, собственно, новое чеховское слово в мировой драматургии почувствовал художественный театр, а во главе со Станиславским и Немировичем Данченко. И абсолютный успех «Чайки» положил начало триумфальному шествию чеховских пьес по сценам русских театров. Во-первых, у Чехова нет положительных и отрицательных героев. Это было уже непонятно. У нас не возникает даже вопроса, насколько положительный или насколько отрицательный герои «Грозы» Островского. Я уж не говорю о сатирических пьесах Гоголя. Но с Чеховым так не получается. Более того, нет четкой границы между главными и второстепенными героями. Нет конфликта. По крайней мере, нет привычного конфликта. Второстепенные персонажи «Вишневого сада» как будто бы объясняют что-то в главных, в героях первого плана, а иногда и в смысле самой пьесы. Шарлотта говорит: «Я не знаю, кто я. Так хочется поговорить, а не с кем». Ее фокусы, ее серый цилиндр низводят, или, скажем лучше, дает возможность посмотреть на героев «Вишневого сада» как на фигурки кукольного театра. Но это лишь один из возможных взглядов. Это лишь один из возможных аспектов. Стоит нам выбрать один, мы сразу же отрезаем возможности других толкований. Фирс с его недотепа, это словечко можно было бы обратить любому персонажу «Вишневого сада», с его позавчера, а ведь действительно все, чем жили Раневская, Гаев, да и сам Фирс, все это было позавчера, все это безвозвратно ушло. Фирс с его глухотой, вспомним, что важнейший признак комедии как жанра – это разговор глухих. Разговор глухих есть и в «Горе от ума», и в «Ревизоре», помните, Городничий и Хлестаков объясняются в номере гостиницы, каждый говорит свое, но понимает другого совершенно неадекватно. Здесь это признак комедии, но странной комедии. Это не комедия характеров. Это не комедия положений. Это, как выразился Андрей Белый, это комедия жизни. Это несоответствие между представлениями героев о жизни и самой жизнью. Не случайно, когда Гаев излагает свои планы спасения Вишневого сада, Раневская говорит: не слушайте его, это он бредит. Это как будто мимо героев проходит. А они спят, бредят, фантазируют. И Пехотов 22 несчастья, и все помнят, как ему не везет с вещами, и какой он недотепан, но ведь Епиходовское есть в каждом герое, и не случайно то, что предназначается Епиходову, удар палкой Варвары, этот удар приходится Лопахину, и, в общем-то, заслуженно. Пищик с его неистребимым жизнелюбием, с его уверенностью, что что-нибудь обязательно придумаем, что-нибудь обязательно найдется, вот... Дорогу железную проложили по его земле, заплатили. Вот англичане нашли белую глину, заплатили. И вот эта неистребимая вера в то, что образуется, жизнь свое возьмет, это еще одна тема в необычайно многотемной и сложной мелодии Вишневого сада. А что такое Вишневый сад для героев? Для каждого свое. «О, мое детство, чистота моя», — скажет Раневская. Для нее Вишневый сад — это ее прошлое. Это ее родное. Детская, милая моя, прекрасная комната. Тут я спала, когда была маленькая. И теперь как маленькая. Кстати, о детском. Я думаю, что совершенно не случайно декорации первого действия – это детская комната. Они дети. И если бы я ставил когда-нибудь Вишневый сад, я бы, наверное, какую-нибудь детскую игрушку или качели повесил, или бы поставил бы какую-то деревянную лошадку, потому что они действительно дети. Не случайно так часто говорится, вот покойная мать здесь любила быть. А вот мой отец шел в церковь. Покойный отец. Кстати, вот еще один очень важный мотив Вишневого сада. Посмотрите, сколько покойников упоминается в этой пьесе. Уходит, умирает жизнь. И возвращение к началу быть уже не может. Бунин был в числе тех, кому последняя пьеса Чехова не казалась удачной. Я думаю, что именно этим и объясняется вот это замечание о том, что таких садов такой огромной площади просто в дворянских усадьбах не было. Я не знаю, были такие сады или нет, но если это и вольность Чехова, то Чехов имел на нее художественное право. Вспомним хотя бы, как возник замысел Вишневого сада. Он возник из увиденного во сне цветущего Вишневого сада. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш Вишневый сад. Это слова Раневской. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. В прежние времена, лет 40-50 назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. Это фирс. Прошлое невозвратимо уходит. И это еще одна настойчивая тема чеховской последней пьесы. Лопахин вспоминает прошлое чрезвычайно неприязненно. Что было в прошлом? Идиот-отец, который до крови избивал его на барском дворе. Его даже в переднюю не пускали. И поэтому решение вырубить вишневый сад, это ведь не только практический смысл торжествует, это еще и компенсация. Вообще Лопахин очень важный и очень непохожий на кого бы то ни было герой. Петя Трофимов скажет, у тебя тонкие нежные пальцы, как у артиста. У тебя тонкая и нежная душа. И одна из самых трудных и очень самых важных сцен – это финал третьего действия, когда Лопахин, купивший на аукционе вишневый сад, появляется в имении. Все могу купить, за все заплачу, музыка, играй, как я хочу. Он замечает плачущую Раневскую, садится у ее ног и говорит, зачем вы меня не послушали? Ничего не вернешь теперь. Отчего же? Отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. О, скорее бы все это прошло. Скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь. Вот это общая нескладица, это общий раздрызг, как скажет Фирс, сейчас все пошло в раздробь. Вот это вот все пошло в раздробь. Нет ничего, что объединяло бы людей. И как герои прозы Чехова, каждый легко прячется в свой футляр, так герои его пьес, выпущенные на сцену, говорят каждый за себя. Собственно, с этого и начинается драматургия абсурда. Каждый герой говорит свое. Он не слышит другого. Он не понимает другого. И перед нами не комическая глухота, а перед нами драма одиночества человека, который не может рассчитывать на понимание другого. Но для Ани и Пети Трофимова «Вишневый сад» – это будущее. Вся Россия – наш сад. Мы насадим новый сад. То, что это мечты, должно быть ясно сразу. И то, что это мечты людей молодых, еще не поживших, еще не почувствовавших ни одного, не перенесших ни одного удара жизненного, это тоже нужно передать. Дело не в том, что через 10 лет разразится катастрофа, мировая война, результатом которой будут революция, горящие, разграбленные усадьбы и все остальное. Дело не только в этом. Чехов этого не мог предвидеть. Но то, что это будущее неясное, невнятное, и что это всего лишь надежды, очень молодых людей, это бесспорно. Как были построены чеховские пьесы до «Вишневого сада»? Приезд, выстрел, отъезд. В значительной степени так построен Иванов, так построена «Чайка», там нет отъезда, но там финальный выстрел. Так построен «Дядя Ваня», там выстрел безрезультатен. Дядя Ваня бегает за Серебряковым с пистолетом, пытается в него попасть, но ему не удается. Так построены «Три сестры», этот выстрел за сценой, но смерть настоящая. Когда Чехов работал в Ялте над «Вишневым садом», он писал Немировичу: «В пьесе не будет ни одного выстрела». Казалось бы, ну какой смысл писать о том, чего не будет в пьесе? Значит, это для него было важно. Вспомните, что Шарлотта появляется с ружьем, а Епиходов с револьвером. Как видите, отказ от какого бы то ни было чрезвычайного события принципиален. Люди не всегда стреляются, женятся и сходят с ума. На сцене люди обедают, только обедают. Носят пиджаки, а в это время складываются и разрушаются их судьбы. Так, по воспоминаниям одного театрального критика, говорил Чехов о современном театре. В «Вишневом саде» точно так же необычайно важна деталь, предмет. В первом действии Варя приносит Любови Андреевне телеграмму. Это из Парижа. Телеграмма с Парижем кончена, говорит Любовь Андреевна, и рвет телеграмму, не читая. Во втором действии она ее читает. В третьем действии телеграмма выпадает у нее из кармана, когда она говорит с Петей Трофимовым. И она признается, что этот человек заболел и просит приехать. И, наверное, ей надо было бы поехать. В четвертом действии она едет в Париж. Так создается этот подтекст, это неявное действие. Пьесам Чехова очень часто применяют понятие «подтекст» или «подводное течение». Так говорили еще корифеи художественного театра, когда готовили премьеры пьес Чехова. Что такое подтекст? Это несоответствие смысла внешнего и смысла внутреннего. У Чехова очень много бессмысленных фраз. «В Африке жарище», «Тарарабумби», «Я сижу на тумбе». Что на самом деле означает эта фраза? Смысл спрятан в подтекст. Что такое подводное течение? Это несоответствие того, что происходит на сцене, и истинного движения интриги, конфликта. На сцене происходит гораздо меньше, чем на самом деле в пьесе. Кульминация комедии Чехова «Вишневый сад» разворачивается за сценой. Я имею в виду торги. Зачем туда едет Ермолай Лопахин? Мы поначалу думаем, что он хочет помочь Раневской, он дает ей советы в предшествующие моменты. Однако вдруг он покупает имение и оказывается хозяином «Вишневого сада». В этот момент мы понимаем, что перед нами разворачивались два сюжета. Только один был на поверхности, а другой представлял собой подводное течение. В третьем действии, когда Варя слышит, что на Лопахин купил имение, она бросает эту связку, чтобы показать, что она уже теперь здесь не хозяйка. И постоянно идет разговор о времени. Постарел. Позавчера. Когда-то мы с тобой, сестра, спали в этой комнате. Я человек 80-х годов. И это люди как будто при этом выпали из времени. Вот Лопахин, он постоянно смотрит на часы. Он постоянно напоминает о времени. 22 августа назначены торги. Через 20 минут в экипаже садится. Поезд опоздал на 2 часа. Постоянно о времени. Но ведь Лопахин тот же недотёп. И если то, что ему приходится вырубить «Вишневый сад», как он сам скажет, имение прекраснее которого нет на свете, возможно, это действительно происходит сознательно, а не только утилитарно, то его отношение с Варей, последнее объяснение, тот же разговор глухих, это отчетливо звучащий мотив. Никому ничего не удается. Ведь через все четвертое действие проходит такой лейтмотив. Фирса отправили в больницу? Да, Яша отправил. Послали за доктором. Отвезли. Письмо забыли взять. Как вы помните, «Вишневый сад» заканчивается тем, что когда все уже уехали, двери закрыты, появляется забытый Фирс. Фирс, который погибает, умирает вместе с «Вишневым садом». Он обречен, как обречено все предыдущее. Заперто. Уехали. про меня забыли. Жизнь разбита, как разбит градусник. Это разговор Вари и Лопахина. Жизнь закончена. И в отличие от прежних пьес, здесь уже нельзя вернуться к началу. В этой пьесе нельзя сказать, ничего не происходит. Герои перед выбором. И этого выбора им облегчить не может никто. Они должны этот выбор сделать сами. И это очень важно. В пьесе важно все. Ну, скажем, важно то, что пьеса начинается весной, май, цветут вишни, а заканчивается осенью, в октябре. И в начале и в конце пьесы Любовь Андреевна вспоминает свою мать, но вначале это светлый призрак в цветущем саду, а в конце что-то вроде строчки из реквиема: по этой комнате любила ходить покойная мать. Будущего нет, и, прощаясь с вишневым садом, Раневская прощается со своей жизнью. О, мой милый, мой нежный, прекрасный мой сад, прощай, счастье мое, жизнь моя, молодость моя, прощай. И опять, как и в прозе, у Чехова жизнь передается через обыденное, обычное, ежедневное, будничное. И опять, как в прозе, жизнь не имеет ни начала, ни конца. Это единый процесс. Кто-то уходит, выпадает из этого процесса. Но жизнь продолжается, жизнь идет. И это чрезвычайно важно. Дважды в пьесе слышен звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Здесь, наверное, понятно, почему Чехова называли импрессионистом. Впечатление, вот что очень важно. Передать впечатление. Как и в других пьесах, в «Вишневом саде» речь идет о гибели усадьбы. Собственно, усадьба гибнет в «Чайке», пустеет дом, разоряется Сорин. Усадьба гибнет в «Дяде Ване». Серебряков предлагает продать дом. Дом Прозоровых принадлежит уже не сестрам, а, по сути дела, Наташе, жене Андрея и хищнице. И погибает «Вишневый сад». Чехов испытывает своих героев обыденностью, но он не бытописатель. Как ни странно, современники не почувствовали того, что ясно уже сейчас. Прошло уже больше 100 лет со дня смерти Чехова. Исчезли дворяне, помещики. Совсем другими стали купцы и чиновники. Изменилась жизнь иногда до неузнаваемости. А пьесы Чехова продолжают идти в театрах Москвы, Петербурга, России, Европы и всего мира. Русская классическая литература была литературой пророческой, точнее даже указующей, как, кому и что делать. Чехов выступил с принципиально иной позицией, благодаря которой он остался и в России, и в Европе, и в мире, как человек нового слова. «Никто не знает настоящей правды» – вот его кредо. Человек не может считать себя носителем абсолютной истины. Чехов был врач, а потому аналитик. Он анализировал состояние общества, он предъявлял его обществу. Вот его великая заслуга. Чехов, по сути дела, писатель 20 века. Чехов и в прозе, и особенно в драматургии – проложил путь не только русской литературе, но и мировой литературе. То, что сделал Чехов, откликнется и в драматургии американской, и в французской прозе, в европейской и американской литературе. И в русской литературе можно без труда назвать писателей, которых не было бы просто, если бы не было Чехова.